мох, кусты, трава не должны соседствовать с человеческими поселениями. «Новости распространяются быстро», — усмехнулся Фнор, приветливо кивнув спешащему куда-то ремесленнику в халате пекаря. Тот невнятно пробормотал приветствие. «Не видно ни одной женщины». Фнор был прав. В этот час женщины должны были заполнять улицы холда, спешить к складам за припасами, торопиться к реге, чтобы не потерять ни минуты ясного теплого дня, такого подходящего для стирки. Или идти к фермам на полевые работы, но ни одна фигура, одетая в платье, так и не попалась всадникам на глаза. «Мы привыкли к вниманию женщин. Нас это избаловало», — философски заметил Фнор. «Давай вначале заглянем в ткацкую мастерскую. Если я правильно помню...» «Не сомневаюсь, что память и на сей раз не изменяет тебе», — снова усмехнулся Фнор. Он не придавал большого значения их кровному родству, но вел себя с Фларом более свободно, чем с прочими обитателями Вейра, включая и других бронзовых всадников. В этом тесном сообществе равных Флар слыл замкнутым человеком. Однако ему охотно подчинялись, хотя он поддерживал в своем крыле строгую дисциплину. Его крыло первенствовало на играх, его всадники никогда не исчезали при пересечении промежутка, звери крыла никогда не болели. Как правило, всадника, оставшегося без дракона, изгоняли из Вейра. «Насколько я помню», — повторил Флар, — «Лтол поселился в одном из холдов Плоскогорья». «Лтол?» «Да, бронзовый всадник из крыла слела. Вспомни». Во время весенних игр неудачный маневр в воздухе подставил Лтола и его зверя под огненный поток, извергнутый драконом слела. Лтол сорвался с шеи своего дракона, когда пытался увернуться от огня. Один из всадников крыла ринулся вниз и успел подхватить Лтола, но его дракон, обгоревший, сломавший крыло, не выжил после удара и отравления парами фосфина. «Да, Лтол может помочь нам», — согласился Фнор, и оба всадника направились к бронзовым дверям ткацкой мастерской. Они задержались на пороге, приноравливаясь к тусклому освещению зала. Стены были усеяны светильниками, гроздьями, нависавшими над большими ткацкими станками, на которых искусные мастера ткали прекрасные гобелены и яркие полотна. Здесь царила атмосфера целеустремленного молчаливого усердия. Еще до того, как глаза всадников привыкли к полумраку, к ним подошел невысокий человек, вполголоса приветствовал их и пригласил следовать за ним. Он провел всадников в маленькое помещение, располагавшееся справа от зала и отделенное занавесью. Там человек повернулся к ним, подставив лицо под ровное сияние фосфорных светильников. Что-то неуловимо знакомое выдавало в нем бывшего обитателя Вейра. Его лицо покрывали морщины, щеку бороздили шрамы от старых ожогов. Он постоянно моргал, и глаза его были полны тоски. «Меня зовут Лайтл», — произнес человек хриплым голосом. Флар печально кивнул. «Ты, наверное, Флар», — сказал Лайтл, — «а ты Фнор. Вы оба похожи на своего отца». Флар снова понаклонил голову. Лайтл судорожно сглотнул. Лицо его подергивалось, словно встреча с обитателями Вейра была нелегкой для изгнанника. Он попытался выдавить улыбку. «Драконы в небе. Новости листят быстрее нитей». Неморта отложила золотое яйцо. «Йора умерла?» — с волнением спросил Лайтл, и лицо его на мгновение перестало нервно подергиваться. «А Неморта? Кто догнал ее? Хат?» Флар кивнул. Горькая гримаса появилась на лице изгнанника. «Снова ргул? Да». Он уставился в стенку невидящим взглядом. Веки его застыли. Но щека и висок опять задергались. Потом Лайтл повернулся. «Вам досталось Плоскогорье? Все Плоскогорье?» — спросил он, сделав ударение на слове «все». «Да», — коротко подтвердил Флар. «Вы видели женщин Фекса?» В словах Лайтла слышалось отвращение. Он не спрашивал, он только констатировал очевидный факт. Помолчав, он добавил. «Так вот, лучших на всем Плоскогорье нет». В голосе звучала высшая степень презрения. Лайтл присел на массивный стол, занимавший почти половину крохотной комнатки. Руки его с такой силой сжали широкий ремень, стягивающий свободную тунику, что толстая кожа сложилась вдвое,